Глава 22. Никита Буров был спокоен. Притом это было не кажущееся спокойствие. Он действительно совсем не волновался. Это странно, ведь не в ресторане сидит, а в комнате допросов тайной канцелярии. Здесь что-то нечисто. «Назовите свое полное имя», — велел Демидов. «Буров. Никита Геннадьевич», — лениво протянул он. «Что вам надо от меня? Вы подозреваетесь? Я больше не скажу ни слова без адвоката нашего рода!» Грубо прервал он главу тайной канцелярии. Демидов повернулся ко мне и вполголоса проговорил. «Может, все-таки сыворотку?» «Нет, дайте мне немного времени». Я кровожадно улыбнулся, встал со стула и не спеша подошел к Бурову. Тот напрягся, лишь когда я зашел к нему за спину. «Что ты собираешься делать?» — глухо спросил он. «Вы не имеете права использовать физические пытки!» «А менталист может порыться в моих мозгах только после официального разрешения императора. Я аристократ, а не какой-нибудь простолюдин». «Менталиста здесь нет, а то, что я собираюсь сделать, нельзя назвать физическими пытками». Усмехнулся я и нажал всего на две точки на позвоночнике. Руки в кандалах тут же с глухим звуком свалились с края табурета, а ноги разъехались в разные стороны. «Что? Что ты со мной сделал?» — запаниковал он. «Я не могу пошевелиться!» «Да!» С довольным видом кивнул я и вернулся на свое место. «И останешься таким навсегда. Ни ложку ко рту поднести не сможешь, ни жопу подтереть. Совершенно недееспособен». «Что вы себе позволяете? Мой отец засудит всех вас!» Он раскраснелся и предпринял несколько безуспешных попыток совладать с собой. Но все было тщетно. Ни руки, ни ноги его не слушались и висели плетьми. «Я могу вернуть все, как было, но только если ты все расскажешь». Примирительно проговорил я, откинулся на высокую спинку стула и закинул ногу на ногу. «Я вас засужу! Вы все сядете! Наш адвокат один из лучших в империи! А отец вам такого не простит!» «Не простит, говоришь?» Улыбнулся я, вновь поднялся на ноги и начал медленно к нему приближаться. «А как он обо всем узнает?» «Я все расскажу!» «Вы меня намеренно оклеветали, чтобы скрыть свои преступления. Я не имею никакого отношения к смерти студентов». «О каких студентах речь?» — заинтересовался Демидов. «О тех, что погибли в лабиринте. Их убили растения. Во всем виноваты те, кто рассаживал саженцы живой изгороди. Из-за их халатности в лабиринт попали ядовитые растения». Скороговоркой выпалил он. Видимо, это был заученный текст, который так и рвался с языка. «В лабиринте никто не погиб. Александр Филатов спас участников турнира и спасся сам». Бурова будто ледяной водой облили. Он вытаращился на Демидова, затем перевел взгляд на меня. «Роман Дмитриевич сказал правду. К счастью, все живы. Больше всего пострадал студент, которого вы придушили с помощью душегрива. Я так понимаю, первый случай с Владом из моей команды был лишь репетицией». «Я больше ничего не скажу. Не заставите. А если будете мучить, то на суде я так и скажу. Сам себя оговорил из-за мучительных пыток». Он с вызовом посмотрел на Демидова, но тот лишь саркастически усмехнулся. «Это еще доказать надо. А вот тебя в лабиринте видели, по меньшей мере, 10 человек. И все они лекари и спасатели. Еще мы знаем, что ты маг растений. И тебе было под силу сотворить то, что происходило в лабиринте. Это вы будете доказывать мою вину. Все, я больше ничего не скажу». «Вот и хорошо. Раз тебе нечего нам сказать, то будешь просто молчать». Я снова подошел к нему со спины. «Что ты...» Он попытался закончить фразу, но где там. Я нажал на точку под черепом, и нижняя челюсть Бурова повисла. Язык вывалился. «Роман Дмитриевич, предлагаю выйти на свежий воздух и немного отдохнуть», сказал я и двинулся к двери. «Задержанного оставим здесь. Он не сможет ни сбежать, ни на помощь позвать. Теперь это убогий человек, который будет обузой для своей семьи. Скажем, что хотел сбежать, выпрыгнул со второго этажа и повредил позвоночник. Лекари все подтвердят». Буров возмущенно замычал, а мы с Демидовым вышли из комнаты допросов и двинулись по коридору. «Как ты это сделал?» «С помощью болевых точек. Все равно, что отбить локоть. Боль по всей руке. В этом случае примерно такой же эффект». «А, ясно. Мои бойцы таких трюков не знают. Научишь?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Всех секретов не выдам, но кое-чем могу поделиться». «Я даже не спрашиваю, откуда ты все это знаешь». Он по-отечески похлопал меня по плечу и улыбнулся. «И правильно», — улыбнулся я. «Слушай, а на тебя твоя сыворотка действует?» «Нет, у меня к моим зельям иммунитет», — соврал я без зазрения совести. Это было лишь отчасти правдой. Иммунитета не было. Просто я мог заблокировать любой эфир в своем теле и не позволить ему распространиться и причинить мне вред. Мы надели пальто, вышли на улицу и остановились неподалеку от входа в управление тайной канцелярии. Сейчас было около 8 часов вечера. Турнир остановили на время разбирательств, и полуфинал аптекарей перенесли. Когда я выбрался из лабиринта, встревоженный ректор раздавал указания. Увидев меня, он бросился навстречу и, бегло оглядев, крепко обнял. «Жив!» — с облегчением выдохнул он. «Слава всем богам, никто не погиб! Как же это? Кто же посмел такое учинить на территории моей академии?» «Их сейчас вынесут», — усмехнулся я и указал на спасателей, которые на носилках выносили неподвижные фигуры. В лабиринте мне очень хотелось поквитаться с этой дрянной компанией, но я взял себя в руки и дождался спасателей. Как я и думал, с помощью тяжелой техники они с корнями выдирали кусты и превращали их в мелкие щепки. Первыми нашли Женю и студента Питерской академии и сразу отправили в лечебницу. Полиция, тайная канцелярия и служба безопасности была уже на территории, поэтому я сразу рассказал, что произошло. Тайная канцелярия взяла на себя расследование, поэтому мы все оказались в управлении. «Роман Дмитриевич, неужели никто не занимался происшествиями в академии? Как могли допустить такое?» — удивился я. «Полиция занималась, и служба безопасности тоже», — уверенно кивнул он. «Мы уже связались со следователем, который вел это дело. Кстати, он вышел на Боярышникова и обрабатывал его, даже установил связи. Правда, дальше этого не прошел, а служба безопасности увидела, как Жанна создавала магическую ловушку и готовила доклад с претензией в Волгоградскую академию, думая, что это они ее надоумили мешать соперникам». «А почему Жанну сразу не отстранили?» «Вообще-то отстранили», — возразил он. «Она вчера съехала из академгородка и должна была возвращаться в Волгоград. Мы стояли на улице и вдыхали морозный воздух. Небо заволокли тучи и шел мелкий снежок». «Возвращаемся?» — спросил Демидов после продолжительной паузы. «Думаю, Буров уже все понял». «Да, вы правы. Этот урок он запомнит надолго». Я не смог сдержать улыбки. Мы вернулись в комнату допроса. Буров уже не сидел, а лежал на полу и продолжал мычать. Из его рта стекала слюна, а из глаз текли слезы. Я подошел к нему и присел рядом. Он с мольбой посмотрел на меня. «Моргни, если согласен отвечать на вопросы». Он энергично заморгал, будто от этого зависела его жизнь. В принципе, так и было. Из парализованного состояния его не сможет вывести ни один лекарь. В этом мире нет знаний, которые позволили бы снять тот паралич, который я ему устроил. Я будто нехотя протянул руку и нажал на точку под черепом. Алло, фуф. Он будто вновь учился владеть собственным языком и губами. Я махнул коренастому магу, стоящему у дверей, и тот мигом посадил его обратно на табурет и прислонил спиной к стене. «Кто тебя нанял?» — спросил я, когда Демидов занял место за столиком и приступил к составлению протокола. «Никто!» — с трудом ворочая языком, ответил он. «Сам вызвался. Большая честь отомстить врагу рода». «Кто же назначил меня врагом рода?» — удивленно скинул бровь. «Глава рода назначил, после того, как сюзерен провел круглый стол. Это случилось за пару дней до того, как Распутин попал в тюрьму. Нам всем сказали, что в нападении лекарей виноват Александр Филатов, поэтому расправиться с ним — наша обязанность». Тут я перехватил встревоженный взгляд Демидова. Тот явно хотел мне что-то сказать. «Что такое, Роман Дмитриевич?» Я подошел к столу и склонился над главой тайной канцелярии. «Надо остановить это, а то так и будут все по очереди пытаться тебя убить». «Лучший способ остановить — наказать так, чтобы другим неповадно было повторять его судьбу». «Я тоже так думаю, всем им грозит смертная казнь. Но беззаконию нет места в нашей империи. Никто не может устраивать самосуд». Я лишь коротко кивнул. На самом деле не мне судить о самосуде, ведь именно так я добивался справедливости в этом государстве. Если бы я сам начал искать виновных в нападении, то не допустил бы того, что случилось в лабиринте. Вернувшись к Бурову, я продолжил расспросы. «Это ты напал на студента из моей команды во время первого этапа турнира? На того, которого чуть не задушил душегриф?» — пояснил я, встретившись с его ничего не понимающим взглядом. «Да, я», — нехотя признался он. «Как вам удалось отключить камеры?» За это отвечал Боярышников. Он хорошо разбирается в технике. Что ты сделал с проводами перед тем, как мы зашли в лабиринт? Как ты сумел рассадить столько ядовитых растений и запустить светлячков?» Я сложил руки на груди и заинтересованно уставился на него. «Я работал вместе со студентами, когда те сажали живую изгородь. Вот тогда и посеял то, что мне нужно было, прямо внутрь стены. Погоди-ка!» — я подался вперед. «Этого не может быть, я тоже там был и тебя не видел. Я был в академической форме. Даже Щавелев не понял, что я не его студент. Он явно говорил правду. Да и это бы ничего не изменило, ведь я не собираю эфиры всех людей, рядом с которыми бываю. Это бы здорово усложнило мне жизнь». Буров больше не упрямился и отвечал правдиво на все вопросы. Демидов лично записал его показания, хотя это не его работа. Просто по моей просьбе никто не должен был знать, какими методами я пользуюсь при допросе. Даже бойцы у двери по нашему требованию отворачивались. Мы с Демидовым через многое прошли, поэтому доверяли друг другу. Когда я сказал, что хочу лично провести допрос, он не стал возражать, а поддержал эту идею, ведь в конце концов охотились именно на меня. Когда Буров выдал всех, кто причастен к произошедшему, включая спонсоров из лекарских родов, я вернул ему возможность двигать конечностями. Он был так рад, что даже расплакался. Его увели в камеру, чтобы завтра отправить в полицейское отделение. А мы с Демидовым сели обсуждать услышанное. «Не знаю, казнят их или смягчат наказание, ведь никто не погиб. Но Бурову точно грозит пожизненное. Нужно поговорить с Боярышниковым и выяснить его роль в этом деле. Уверен, он пришел работать в академию только для того, чтобы знать, что творится внутри, и иметь доступ к помещениям. И я так думаю. Боярышникова тоже сам хочешь допросить?» Я откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Мне вдруг стало так тошно от всего, особенно от этих людей, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Мне противна Жанна, мне противен Буров, я просто ненавижу Боярышникова, даже видеть его не хочу. «Нет, не хочу, поеду домой. Если что-то понадобится, звоните». «Верное решение. Езжай домой, сегодня у тебя был трудный день». Мы обменялись рукопожатиями, и я вышел на улицу. В машине меня ждал Глеб. «Как все прошло?» — спросил он, и хотел уступить мне место за рулем. Но я отказался, и, забравшись на заднее сиденье, устало растянулся. Задержанные во всем признались. «Я считаю, что тебе нужно отказаться от участия в турнире», — с нажимом произнес он и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Все слишком усложнилось. Мне запрещено охранять тебя на испытаниях, но сама Академия не может обеспечить вам безопасность. Я не откажусь. Теперь это дело принципа. Пусть враги видят, что меня не одолеть и не запугать». Глеб ничего не ответил, но его раздраженный вздох сказал все за него. «Со мной бесполезно спорить. Я все равно настаю на своем». Как только зашел домой, уловил знакомые эфиры и прямиком двинулся в гостиную. Там, рассевшись на диванах, сидела вся моя семья и Лена с Сеней. «Что вы здесь делаете? Я вас не звал». Ненароком вырвалось у меня. «Вы только посмотрите на него!» — сплеснул руками дед. «Мы тут места себе не находим, переживаем за него, ночей не спим, а он еще и недоволен». «Да ладно тебе», — сказал Дима, подошел ко мне и крепко пожал руку. В его глазах плескалось волнение. «Сынок, ты здоров?» «Да, со мной все хорошо. Чего не скажешь об остальных. Всех троих разместили в лечебнице, но ничего критичного, выживут». Лида больше не смогла сдержаться и бросилась ко мне на шею, рыдая. Не знаю, что говорили в новостях, но наверняка сильно усугубили ситуацию. Следом за ней подошли расстроенные Настя и Лена. «Не надо меня оплакивать, я жив-здоров», — возмутился я, когда все трое захлюпли носом. В общем, пришлось потратить целый час для объяснения. Дед грязно ругался, порывался прямо сейчас ехать к ректору и высказать ему все, что он думает о его академии. Дима сидел с прямой спиной, словно натянутая струна. Лена с Настей не отходили от меня, а Лида украдкой вытирала слезы. Только Сеня с восторгом слушал мой рассказ и признался, что очень жалеет, что его с нами не было. Неожиданно. Обычно он всего опасался и сильно переживал. Похоже, дружба со мной не прошла даром. Только я великий алхимик, которого не так-то легко погубить. А вот он обычный парень, у которого нет и десятой доли моих знаний и умений. Вскоре вернулся Ваня, который все это время помогал прибирать территорию Академии, и мне пришлось вкратце повторить свой рассказ. Видел я этого боярышника несколько раз. Сразу почуял неладное. Какой-то скользкий тип», — сказал он. «А я, наоборот, никогда бы не подумал, что он способен на такое», — возразила Лена. «Он вел себя высокомерно и часто грубил студентам, которые не осмеливались ему ответить. Обычно так ведут себя довольно слабые люди, которым важно почувствовать власть над тем, кто не может дать отпор». «Он играл роль», — подал голос Сеня. «Хотел казаться настоящим преподавателем, а сам в это время проворачивал свои делишки». На какое-то время наступила тишина. Каждый думал о чем-то своем. «Снова лекари», — тяжело вздохнула Лида, прервав тягостное молчание. «Все беды от них. Неужели они так и будут вредить нашей семье? Иногда мне хочется бросить все и уехать. Уехать туда, где нет этих озлобленных людей». «Этого никогда не будет!» Дед поднял вверх крючковатый палец. «Пусть мне придется положить на это свою жизнь, но они никогда не возьмут над нами верх. Никогда! Если и теперь они не успокоятся, я просто возьму револьвер и...» «Отец, прекрати!» — повысил голос Дима. «Всех не перестреляешь. Нужно решить эту проблему по-хорошему». «По-хорошему?» От возмущения дед на время лишился дара речи. «Может, нам их на чай пригласить? Может, подарками осыпать? Или на коленях попросить извинения за то, что мы еще не сдохли?» Ситуация все накалялась, поэтому я встал и, сказав, что сильно утомился, попросил их возвращаться домой. Со мной не стали спорить и засобирались. Остались только Лена и Ваня, который жил со мной. Мы втроем засели на кухне и перекусили бутербродами с красной рыбой и сыром. «Турнир остановили на неопределенное время», — сказал Ваня, допив из кружки остатки чая. «Что мне теперь делать? Возвращаться во Владимир или остаться здесь?» «Оставайся. Команду же не распустили. Значит, надеются, что скоро все образуется». Лена подлила ему еще чая с ромашкой. «Зачинщики пойманы. Соберут свидетельские показания, и турнир продолжится», — ответил я, ощущая внутреннюю пустоту. «Надо лечь и выспаться, а то источник наполняется очень медленно». «Тебе что-нибудь известно? Демидов что-то сказал?» Подался вперед Ваня и внимательно посмотрел на меня. «Нет, ничего не сказал, но это и так ясно». Мы еще немного поговорили и разошлись по комнатам. На следующее утро, когда мы позавтракали, и я проводил Лену до ожидающей ее машины, позвонил Дима. «Сашка, пока у тебя есть время, предлагаю съездить к моему знакомому». «Какому еще знакомому?» «К магу растений. Я хотел вас познакомить». «Ну, ладно, поехали». Маг растений, о котором говорил Дима, жил довольно далеко от столицы. На дорогу ушло целых 3 часа. Мы заехали в небольшую деревеньку и двинулись по узкой заснеженной дороге. «Я не знаю, где именно он живет. Надо спросить у местных», — сказал Дима, выглядывая в окно. Вскоре мы увидели старика, который вышел из леса на широких охотничьих лыжах и с большим рюкзаком за спиной. Он скатился на дорогу, снял лыжи и устало побрел навстречу нашей машине. Дима вышел из машины. «Добрый день, любезный. Мы ищем Степана Кедрова. Не подскажете, где он живет?» «Добрый, раз не шутишь», — прохрипел старик в ответ, смачно высморкался и махнул рукой в мохнатых рукавицах. «Там, на отшибе живет он. Только его здесь по-другому кличат». «И как же?» «Маховиком зовем. По-доброму». Улыбнулся он, отчего потемневшее морщинистое лицо озарило добродушная беззубая улыбка. «Ясно», — кивнул Дима и забрался в машину. Мы проехали через всю деревню и вскоре увидели дом, больше похожий на землянку. Крыша с кирпичной трубой едва виднелась из-за сугробов. Глеб приехал с нами. Он вызвался пойти первым и разведать обстановку. Дима попытался протестовать, ведь мы приехали не к врагу, а к другу. Но мой телохранитель был непреклонен. Мы прошли по узкой тропе к распахнутой калитке, когда из-за дома выбежал огромный лохматый пес и с рыком помчался на нас. Глеб уже приготовился атаковать опасного зверя, но тут дверь дома приоткрылась и послышался свист. Пес остановился и замер, как вкопанный. От былой враждебности не осталось и следа, а хвост радостно забил по земле. Однако он полностью закрыл собой проход. «Степка, это я, Дима Филатов!» — прокричал отец. Дверь сильнее приоткрылась и показался обросший дед. Приставив ладонь ко лбу, защищаясь от солнца, он оглядел нас и спросил на удивление молодым голосом. «Здорово, Дима! «А кто с тобой?» «Сын мой, Саша, и его телохранитель». «А, ну, проходите, проходите», — махнул он рукой и снова свистнул. Только на этот раз тональность была другая. Пес развернулся и не спеша убежал по тропе задом, а мы втроем зашли в темные сени. «Ноги от снега отряхните и заходите», — велел хозяин дома и открыл следующую дверь. Потоптавшись у порога, мы зашли в дом. «Ну, здорово еще раз, чертяга!» Степан Кедров крепко обнял Диму. «Какими судьбами в нашу глушь?» «Одели потом», — отмахнулся Дима. «Сначала познакомься с сыном моим. Тот, кого я принял за старика, оказался не старше Димы. Длинная нечесанная борода и копна вьющихся русых волос прибавляли ему возраста. Помню я Сашку. Только ему лет 5 было, когда мы в последний раз виделись». Степан сначала крепко пожал мне руку, а потом заключил в медвежье объятие. «Ух, какой стал! Богатырь! Рад с вами познакомиться, Степан. Как вас по отчеству?» — ответил я. «Да ладно тебе! Давай по-простому, по-дружески. Не надо мне выкать. Степан я, понял?» «Понял, Степан», — кивнул я. Глеб пожал руку магу растений, но оставался, как всегда, собран и суров. Настоящий телохранитель. Пока мы здоровались, Дима принялся выкладывать на стол гостинцы, которые мы купили по пути. Шоколад, вяленое мясо, набор садовых инструментов, полотенца, кухонные ножи, еще много того, что может пригодиться в хозяйстве. «Чувствую, не просто так вы ко мне наведались», сказал Степан, когда мы сели за стол, на котором появились различные варенья, мед и яблочная пастила. «Говори, Димка, какая нужда заставила приехать ко мне?» «Прав ты, Степка, нужда», горько усмехнулся Дима. «По-другому мы с тобой не видимся. В сыне все дело». «А что такое?» Мак внимательно посмотрел на меня. «Ты сам скажи», — загадочно ответил отец. Степан усмехнулся и велел мне. «Ну, Сашка, давай сюда руку, гляну, что к чему». Мне самому стало интересно, что он намерен делать. Я протянул руку, которую он повернул ладонью вверх, и внимательно вгляделся. «Да ты что? Не может быть!» — выкрикнул он и вытаращился на меня испуганными глазами. «Дима, твой сын двуликий!»